Тот вздохнул, поймал изумленные, непонимающие, даже испуганные взгляды товарищей и произнес: «Да, это правда. Они есть. В смысле, инопланетяне есть. Действительно, с планеты Дастея». «Так какого черта ты молчал?» — не своим голосом выдавил Баскаков. «А я и не думал, что они опять здесь, и в голову не приходило». Уразуметь происходящее было выше сил ветеранов. Но получившие изрядную подпитку мозги все же справились с шоком и заработали вновь. «Выходит, они существуют?» «Да, мы существуем». Лянарс позволил себе легкую улыбку. «Мы есть на самом деле. И уже давно». «И зачем вы прилетели?» 14 пар глаз смотрели на Лянарса и на других представителей Дастеи с изумлением, недоверием и любопытством. Пока они не в силах были осознать происходящее. Пока стоявшие напротив них люди казались им обманщиками, шутниками, кем угодно, только не представителями иноземной цивилизации. «Наша разведка обнаружила Землю 65 лет назад. Тогда велся широкомасштабный поиск пригодных для жизни планет. Дастея была перенаселена». «Вы хотели захватить Землю?» «Мы хотели узнать, можно ли организовать здесь колонию. Но уровень развития цивилизации у вас был довольно высок. Ни о какой колонии речи не шло». «Значит, вы решили захватить сейчас?» Вопросы большей частью задавал Аноженко, которому вместе с молодостью вернулась железная хватка оперативника. Титов молчал, погруженный в свои мысли. Остальные внимательно слушали. «Нет, поиск планет давно завершен. В Дастейскую Федерацию входят 6 планет. Все силы мы тратим на освоение новых территорий. Что касается Земли...» Лянарс сделал паузу, посмотрел на своих товарищей. Титов, молча взиравший на гостей из космоса, отметил какую-то неуверенность у начальника экспедиции и признаки нервозности. Они что-то скрывают или в чем-то сомневаются. В чем? Этот вопрос Титова занимал даже больше, чем причина появления инопланетян на Земле. Как всегда, в действиях другой страны присутствует второе, а то и третье дно. Зачастую это скрытое гораздо важнее, чем явное. «Мы представляем Институт исследования дальнего космоса», — возобновил пояснение Лянарс. «Именно институт организовал и профинансировал нашу экспедицию. Цель — исследование планеты Земля, получение наиболее полной и точной картины происходящего здесь, изучение уровня развития цивилизации. Институт расположен на Симптарике, и планетарное руководство дало добро на проведение этих работ». «И как же вы прилетели сюда?» — раздался насмешливый голос Стасюка. «На летающей тарелке?» Лянарс слабо улыбнулся. Он уже был знаком с точкой зрения землян на вопрос существования инопланетных цивилизаций и о пресловутых тарелках знал. «Нет, давно открыт эффект дальнего прыжка, мгновенного перемещения в пространстве. Мы вышли на окраину Солнечной системы, скорректировали курс и прыгнули уже на Землю. Ваша аппаратура не способна засечь наше появление». «Значит, вы в любой момент туда-обратно?» «Да, мы поддерживаем постоянную связь». «Скажите, Лянарс», — спросил Баскаков, — «а почему именно Россия? Почему вы прыгнули к нам?» Начальник экспедиции помедлил с ответом, посмотрел на Титова. Тот сидел, сложа руки на груди, лицо мрачное, губы крепко сжаты, на скулах желваки. «У нас была причина», — тихо произнес Лянарс. «Наша разведгруппа высаживалась на территории России, тогда Советского Союза, и еще...» Лянарс вновь замолчал, не зная, говорить ли дальше. Взгляд все сверлил Титова. Тот, видимо, почувствовал нерешительность инопланетянина, понял, почему тот молчит, и глухим, бесцветным голосом сказал: «Потому что здесь могила их разведчиков и моей жены, офицера Дастейской разведки». Он поднял голову, увидел устремленные на него взгляды ветеранов и чертыхнулся. С них можно писать картину остолбенения: раскрытые рты, отвисшие челюсти, круглые глаза. «Ну чё застыли? Так вышло». Аноженко первый пришел в себя и подстегнул Лянарса вопросом: «И что вы искали у нас?» «Мы провели комплексные исследования вашей страны и планеты в целом», — ответил тот, продолжая смотреть на Титова. «К счастью, Вы уже вышли на уровень глобальных международных компьютерных сетей, а средства массовой информации позволяют найти довольно полные и точные сведения. Наши специалисты проанализировали все данные и пришли к выводу... «Ну?» — подбодрил Леонард Сосорокин. «Земля переживает один из общих политико-экономических кризисов, практически открытое противостояние политических блоков и отдельных стран, нестабильность экономической системы, прежде всего США и Евросоюза, неуклонное скатывание в пропасть России, несмотря на все усилия Центра, наращивание религиозного фактора в борьбе за передел мира, активизация организации экстремистского толка, быстрое оскудение природных ресурсов, катаклизмы. Все это заставляет нас отказаться от любых попыток наладить широкий контакт с землянами, ибо появление внешнего фактора может привести к неконтролируемым процессам. Каким? Попыткам отдельных стран, блоков, а то и финансовых корпораций получить частную выгоду от отношений с нами. Тайные запросы на приобретение технологий, особенно в военной области, просьба о помощи, попытки заключить соглашения и союзы, основной целью которых станет борьба за власть на планете. Ветераны помрачнели. Беспощадно откровенные слова инопланетянина заставили вспомнить о проблемах и бедах, изрядно забытых за стенами пансионата. Будучи стариками, они мало интересовались политикой. Их уже мало волновало происходящее, мысли все чаще сворачивали на минорный лад. Но теперь все, что происходило в стране и мире, касалось их напрямую. «Поэтому нашим руководством, — продолжил Леннерс, — было принято решение о прекращении всех исследований и сворачивании дел». «Но при чем здесь мы?» — неожиданно громко произнес Василий Бигмер. «Нас-то зачем было из могил вытаскивать?» «Вы... один из этапов исследований. Первый шаг на пути установления контактов. Всегда легче начинать разговор с доброго дела, о возвращении молодости полутора десяткам стариков. Доброе дело, не так ли?» «И по какому признаку вы нас отбирали?» — задал вопрос Ануженко. «Ведь здесь собраны ветераны войны, причем те, кто воевал, имеют богатый боевой опыт». «На этот вопрос отвечу я», — взял слово Стербот. «Одним из условий успешного прохождения курса является наличие мощной эмоциональной составляющей памяти. То есть наличие воспоминаний, накрепко, намертво, засевших в голове. А какое самое сильное воспоминание, вернее, одно из самых сильных?» Врач сделал паузу и сам же ответил. «Верно, пороговое состояние. Когда от смерти отделяют миллиметры, мгновение, удача. Проще найти тех, кто пережил это состояние, чем... отыскивать людей с иными составляющими». «И вы нашли нас?» «И мы нашли вас. Сперва отобрали 20 человек, но четверо отказались. К пятому вдруг приехали родственники, и он передумал в последний момент. А шестой умер в то утро, когда за ним прибыли. Наши люди застали машину скорой помощи, врачей и милицию в его квартире». Ветераны склонили головы. «Смерть всегда приходит не вовремя. А тому человеку просто не повезло. Протяни он еще полдня и был бы здесь, сидел среди остальных». «Кроме того», — в полной тишине закончил Стербот, «мы подумали, что вы, как никто другой, заслужили вторую молодость. Мы отлично знаем, что такое война, и многие из нас ее помнят». «У вас тоже была война?» «Да, с империей Протерис. Она шла почти 25 лет и закончилась 45 лет назад». «Война в космосе?» — уточнил Руслан Бесков. «Не только. Спорные территории Аккусата. Есть такая планета очень далеко отсюда». «А как далеко ваша?» 500 световых лет». Кто-то присвистнул. Такую невообразимую даль даже представить сложно. «И что теперь?» — после небольшой паузы спросил Баскаков. «Мы планируем завершить курс и покинуть планету. А вы получите еще около 100 лет жизни. Ваши организмы будут стареть крайне медленно». Хорошая новость была встречена удивленным и радостным гулом. 100 лет! Вот это подарок от инопланетян!» «Насколько вы опережаете нас по годам?» — спросил Ануженко. «Приблизительно на 175 лет». «Ваша наука ушла так далеко?» Пройдет время, и ваша наука тоже достигнет подобных результатов, а то и выше. Вы набрали хороший темп. Разговор немного увел. Столь большой объем информации переварить непросто. Еще сложнее привыкнуть к новой ситуации. Титов бросил взгляд на часы, а потом встал. «Господин Ленарс, видимо, стоит сделать перерыв. Нам надо обдумать свалившуюся почти в прямом смысле слова на голову информацию. Обсудить. Наверняка появятся новые вопросы. Беседу продолжим завтра. Как?» «Да», — немедленно отреагировал Ленарс. «Если возражений нет, соберемся завтра в это же время. Господа, друзья, помните, курс еще не пройден. С утра вас ждут новые процедуры и занятия. Прошу отнестись к ним со всей серьезностью». «Это уж точно», — весело сказал Степан Жарков. «От молодости никто не откажется». Ветераны покидали зал, оживленно переговариваясь. Результат встречи превзошел все ожидания. Было что обсудить. Не спешил уходить один Титов. Подождав, пока товарищи выйдут, он нашел взглядом Ленарса. «Мне бы хотелось переговорить с вами наедине». Начальник экспедиции отметил решительный голос генерала и понял, что этот разговор будет не менее сложным и важным, чем первый. «Хорошо, Илья Дмитриевич».